было сделано исключение для прикомандированных к армии пасторов, — с горечью сказал Гуинет. Это тоже удар губернатора Каминга. Этот человек совсем продался Брайму Юнгу. Он пожелал, чтобы мы жили в мормонских семьях и могли бы впоследствии свидетельствовать о невинности нравов его протеже. Но дело не в том, чтобы обвинять друг друга. Вы сказали, что знаете Ригдона Пратт. К нему отнесли мой чемодан. Можете вы мне указать его дом? Мы идем по улице, ведущей к его дому, — пояснил иезуит. Я вас доведу до этого дома. А что это за дом? Какой это дом? Дом? Да, я хотел бы знать, может ли без ущерба для себя жить там молодое духовное лицо? — А, думаю, что понимаю вас, — сказал иезуит, — но мы носим опасности в себе самих. Что касается меня, то я, если бы нужно было, без страха и опасений, отлично жил бы, клянусь вам, у Ригдона Пратт. — Но он, вероятно, многоженец, — спросил пастор. — Он мормон, — ответил отец Филипп. Другими словами, у него несколько жен, только пять, — сказал отец Дегзиль. Он не из самых богатых. У него их было шесть, но первая его жена умерла в прошлом году. Я ее хорошо знал и даже научил играть в пикет. — Какое отвращение! — вскричал Гуинет. — И там мне придется жить! А в то же время ничтожные лейтенантики живут вне этой гоморры, в прекрасных, корректных домах. Иезуит задрожал. Неужели он нашел союзника? — Это правда, — сказал он, с трудом притворяясь безразличным. — Так, например, в вилле, в которой я имею честь жить, поселили со вчерашнего дня лейтенанта федеральной армии. Не могу не думать, что это было бы более подходящее жилище для вас. — Вы согласны, значит, со мною? — сказал пастор. — Как фамилия этого офицера? В конце улицы виднелись уже деревья и крыша дома Ригдона Пратта. Отец Дегзиль замедлил шаги. Разговор становился слишком интересным. Он решил, что раньше, чем подойти к зеленому порталу, следовало добиться практического результата. В общих чертах он предвидел его. Он улыбнулся. Его счастливый взгляд сверкнул лукавством. — Как его фамилия? — Рэтлидж. — Лейтенант Рэтлидж, 2-го драгунского полка. — Рэтлидж! — вскричал пастор. — Конечно, я знаю его. Он принадлежит к моей церкви. При выступлении полка мать его рекомендовала ему мое внимание для того, чтобы во время кампании он не обращался слишком свободно с религиозными обязанностями. — И у вас нет повода в этом отношении быть недовольным им? — Недовольным, напротив. Он истинно верующий. По моему знаку, он готов в землю уйти. «Час от часу лучше», — подумал иезуит. «Ну, тогда вам легко просить его, чтобы он уступил вам место. Я думаю, он вам не откажет». «Нет, наверное, нет, но что касается комфорта, — продолжал соблазнитель, — то у моей хозяйки, миссис Ли, вам будет лучше, чем у этого неверующего Ригдона Пратта. А что касается меня, то удовольствие, которое я буду иметь, беседуя с вами об Эмерсоне, —